«Не беспокойтесь, госпожа Астриан, наши военные – лучшие в галактике, у нас лучшие звездолеты и вооружение, сильных псионов у нас тоже хватает. Даже если это каким-то чудом уцелевший древний, он нам не соперник». Фрегат летел в гиперпространстве двое суток, после чего аварийно вывалился в обычный космос. Все это время Карпов провел в медкапсуле, погруженный в чертоги разума, где в ускоренном режиме изучал базы знаний. Невероятно, но факт, обучайку пятого ранга он усваивал чуть меньше, чем за 5,5 часов. К моменту выхода из гиперпрыжка он успел добить кибернетику, изучить профессию инженера и 7 военных специальностей разного профиля, все на уровне старшего офицера. Голова пухла от халявных знаний. Дмитрию казалось, что он что-то забыл, но некогда было размышлять об этом. Он поспешил на мостик, где был встречен жизнерадостной Светланой. «Йо!» – приветливо махнула она рукой. «Чё как, босс? И я рад видеть тебя, Светлана. Вита нет, капитан отдыхает. Если срочно нужен, могу его позвать. Не нужно беспокоить парня, у него и так работы хватает. Что скажешь?» «А что сказать?» – пожала плечами девушка. «Мы снова в заднице между двух звезд. Я бы переживала, если бы не знала о порталах. Куда полетим, бро?» Карпов плюхнулся в кресло рядом с пилотом. «Света, тебе не идет образ своего парня. Я, может, и пень в понимании девушек, но не мог не заметить твоего интереса к себе. Раз заметил, почему не ответишь девушке взаимностью?» Обворожительно улыбнулась Светлана. «Товарищ Кузнецова, ты, бесспорно, красивая девушка, но я не люблю заводить служебные романы. Фи, как официально», недовольно сложила губы куриной гуской Светлана. «И вообще, в нашем мире давно никто никому не товарищ. Все господа и граждане. Не бывает такого, чтобы все были господами», ухмыльнулся Карпов. «С того самого момента, как появилась иерархия, люди разделились по социальным классам. Есть правящая элита, господа. Есть пролетариат, граждане. Но что мне нравится в советской доктрине, все могут быть друг другу немного товарищами вне зависимости от класса элитарности. Потому что всех советских граждан объединяет принадлежность к единому обществу, к одной великой стране. Все товарищи, от рядового до маршала, от простого работяги до генерального секретаря. А у вас, господа и граждане, которые словно нарочно разделены барьерами, разделяй и властвуй, старая, как мир, модель правления. В советах объединяют республики и народы, стараются размыть границы между национальностями. А у вас, а у нас республики давно отделились. Нет, так-то к нерусским мы терпимо относимся. В смысле, к нерусским? Ну там кавказцы, казахи, узбеки. Карпов с изумлением изучал лицо Светланы, словно надеясь найти признаки шутки, но ничего подобного. Девушка была уверена в том, что говорит, о чем я и говорю, разделяй и властвуй. Только вряд ли это выгодно власти вашей страны. Скорее поверю, что тут постарались ваши враги. У меня язык не повернется назвать перечисленных тобой людей нерусскими. Как же так? С каких пор кавказцы, узбеки и казахи успели ими стать, если уже долгое время все они были русскими? Уму непостижимо, как великая страна превратилась в множество мелких княжеств. Не знаю, равнодушно ответила Светлана. Я родилась намного позже развала Советского Союза, и мне норм. Не понимаю ностальгии стариков по временам СССР. Нормально же живем. У всех телефоны, смартфоны, компьютеры, телеки, автомобиль почти у каждой второй семьи. Питаемся и одеваемся неплохо. За границу, опять же, иногда удается слетать. А в Советском Союзе разве все это было? В моем СССР все перечисленное тобой есть, только зарплаты у работяг минимум в 4 раза выше ваших, плюс при обладании отечественной техники и льготные кредиты на отечественные автомобили и ипотеку вплоть до 0%. А вот это был удар ниже пояса, поджала губы Кузнецова. С ипотекой у нас, как бы помягче сказать, рабство, кабала. В общем, лучше сдохнуть, чем связаться. Мы куда-то не туда зашли, Карпов перевел взор на приборную панель. Я же пришел, чтобы полететь. Куда полетим? Секундочку. Кузнецова получила маршрут, проложенный практически напрямую. Это сотня с лихвой световых лет. Если будем прыгать, как под конец в прошлый раз и с отдыхом, то за 3 суток доберемся. А что там? Свалка. Свалка. Ага. В Галактическом Союзе постоянно кто-то с кем-то воюет. Но раз в 100-200 лет происходит масштабная война, в которой уничтожаются десятки тысяч звездолетов. По всей галактике за время мировых войн накопилось множество кладбищ звездолетов. Дима, ты хочешь их разграбить? Это не опасно. Очень опасно. У местных поставлен на поток бизнес по разбору на металлолом и полезные ништяки таких свалок. И если бы все было просто, то ни одной свалки не осталось бы. Там все же в основном военные звездолеты, часть из которых может продолжать частично функционировать и применять оставшееся вооружение. Но нам бояться нечего, у меня есть портал. Так что близко соваться не придется. А что мы вообще забыли на свалке звездолетов? Мне много чего нужно, а после выходки нашего второго пилота лезть в центры цивилизации смерти подобно. Поэтому придется лазить по космическим помойкам. А откуда ты знаешь о местных помойках? Военные базы знаний. Ты готова? Готова. Поехали. К моменту, когда звездолет вылетел на окраине системы, в которой произошло глобальное космическое сражение, Карпов вспомнил, о чем забыл. Пирамидка. Он как отправил ее в сейф, так и не вспоминал о ней, увлеченный то изучением баз знаний, то работой штурмана. А ведь ради этого артефакта пришлось пойти на конфликт с Эльдарами. Вряд ли они простят пропажу подобного устройства. Карпов решил, что пирамидка еще подождет. У него появилась идея, как лучше ее изучить. Для этого придется потратить ману или прану, если найти и отловить крупных зверушек. Ритуал познания тут подойдет лучше всего, но, чтобы не спалить мозги, нужно информацию закачивать в некий буфер, в качестве которого сгодится местный Искин. А ведь ради Искина он и прилетел на эту опасную свалку. Так что дело за малым, найти и добыть нужное устройство. Слабенькие сканеры фрегата позволяли различить лишь контуры отдаленных туш звездолетов, которые двигались по звездной системе подобно метеоритам. Чтобы выяснить их целостность и модели, следовало приблизиться на расстояние десятой части светового года, а это опасно. Если там, на крейсерах или линкорах, которые там тоже имелись, уцелело вооружение и работают реакторы, то ближе 0,2 светового года приближаться опасно. Все это прекрасно понимали капитан фрегата, пилоты и сам Дмитрий. В кресле пилота на этот раз расположился Максим. Виталий в столь важный момент тоже находился на рабочем месте. Карпов сидел между двух парней. «Я не могу подлететь ближе», — заметил Макс. «Сейчас до скопления судов 0,3 световых года. Что будем делать?» Виталий и Максим устремили взоры на Карпова. Их лица замерли в ожидании ответа. «Вам пока ничего делать не придется», — ответил он. «А я пойду готовиться». Подготовка заключалась в том, что корабельные дроиды стащили со всего звездолета весь хлам. Неисправных дроидов, запчасти и зип-комплекты от торпед, спутников и космических разведывательных дронов. Обладая навыками военного программиста, кибернетика и инженера пятого ранга, Карпов неплохо разбирался со всем техническим барахлом. Он сделал несколько небольших маяков на основе маломощных гиперпередатчиков от разведдронов. Затем он через телепорт разбросал получившееся устройство по космосу, ориентируясь почти на глазок. Это не космический корабль, где для перемещения требуется ювелирная точность, плюс-минус миллион километров погоды не сделают. В итоге дюжина маяков были разбросаны вокруг скопления туш звездолетов, образовав неправильной формы эллипс. Они работали подобно спутникам, посылая ненаправленные пучки сигналов гиперзвезди. Эти сигналы отражались от других маяков и туш звездолетов. Искин фрегата принимал данные от маяков и рассчитывал расстояние до объектов. В итоге, получая информацию с 12 точек, корабельный мозг сумел построить более точную картину карты космической свалки. А поскольку гиперсигнал проходит практически мгновенно, а не как радиосигнал, которому понадобились бы месяцы, то и карта свалки была готова всего через сутки нахождения в системе. И что более важно, охранные системы покореженных звездолетов не срабатывали на столь незначительно малые объекты и такие слабые гиперсигналы. Карпов внимательно изучал получившееся трехмерное изображение области космического пространства. Останков звездолетов тут было действительно очень много, десятки тысяч остовов и сотни тысяч обломков. Некоторые космические аппараты находились в настолько хорошем состоянии, что казалось, садись на борт и хоть сейчас на них улетай. Но, конечно же, сделать это сложно. Карпову приглянулся 12-километровый линкор пятого поколения. А тут вся техника была 4-5 поколений, поскольку битва произошла довольно давно. Вот только имелась маленькая проблема, линкор выглядел излишне целым. У него лишь повреждены двигатели, при этом все остальное цело. Следовательно, реактор тоже может работать, как и оружейные системы. Более того, Дмитрий был уверен, что именно из-за линкора эту свалку до сих пор не растащили на металлолом. Это был звездолет класса дальней разведки производства Хлорави. Если где-то и имеется необходимое Карпову оборудование, то лишь там. Конечно, в каком-нибудь крейсере может иметься специализированный эскин. Но лишь может. На борту линкора разведчика он наверняка есть. А еще там имеется охранная система, которой сложно что-то противопоставить. Благодаря самодельным маякам Карпову стали известны точные координаты линкора. Открыть по ним портал и скорректировать его положение не представляло труда. Одурманенный наркотиком халявных знаний Линаэль почти забыл о том, кем изначально является. Он маг. Да, магия у него сгулькин нос, но ведь маг же. При этом он в последнее время упорно использует технику для решения проблем. А ведь решение проблемы с линкором, казалось бы, лежит на поверхности. Можно было бы попросту телепортировать основной эскин и три дублирующих, а кирпичи в гигантский звездолет, после чего на его борту можно смело действовать. Но ведь есть более элегантное решение. Что такое эскин? По сути, это искусственный кристалл с сильно ограниченным разумом. Чем он больше, тем мощнее. Чем новее поколение, тем большую вычислительную мощность можно получить с меньшей поверхности кристалла. А эльфийские маги давно изобрели и активно использовали чары для переподчинения артефактов и ментальные заклинания для вмешательства в сознание. То есть по сути всего-то и нужно, что подчинить эскин, как это происходит с артефактами. Зачем вообще эльфам подчинять артефакты, если они же их создают? Так ведь у них существует множество конкурирующих правящих домов. Кражи дорогостоящих артефактов в их среде распространены. А там, где есть воровство, имеется и защита от воров, системы ограничения доступа. Вместе с ними появляются способы получить неправомерный доступ. Вот и учат в магической академии стандартным методом взлома артефактов и противодействия этому. Нестандартные способы известны лишь магам-артефакторам, но Карпов был уверен, что ему и стандартных самых простых чар хватит, ведь у эскина нет главного свойства артефакта – магической защиты. Он с грустью посмотрел на правое предплечье, на котором покоился браслет с накопителями. Несколько из них пришлось потратить во время спасения Максима, чтобы задержать флайер стражей порядка. За все время путешествий Дима позабыл заряжать накопители маны, отчего готов был рвать волосы на голове. Как он мог? Маг, который забыл о магии, это нонсенс. Стоило его взору задержаться на кейсе с инфокристаллами, как его укололо осознанием. Вот оно. Сам же недавно в прежнем мире вспоминал об опасности подсесть на халявную информацию из ноосферы, а чем лучше инфокристаллы? Те же яйца, только в профиль. А ведь он понимал, что, распробовав этот способ обретения знаний и навыков, уже не может от него отказаться. Каждое существо стремится к экономии энергии и ищет наиболее простые способы решения проблемы. Если можно пройти напрямик, зачем тратить время и силы, идя в обход? Вот и тут так. К чему тратить десятилетия на изучение наук по старинке, если достаточно нескольких часов в медкапсуле и чертогах разума? Карпов вынужден был констатировать, что он стал информационным наркоманом. С каждым разом ему нужна все большая доза. Выше ранги баз знаний, интереснее профессии, а причин для этого он готов найти множество. Легко же убедить себя, что лучше взять из кейса кристалл и изучить очередную базу знаний, чтобы... А дальше начинаются надуманные причины, например, чтобы заполучить эскин. А если подумать, то так ли ему нужен эскин? Он ведь изначально собирался в тишине и спокойствии потратить несколько лет на создание сканера, провести ряд экспериментов и в итоге максимум за 5 лет вернуть себе магию. Жалкие 5 лет, мгновение для эльфа. А он летает по галактике, собирая на свои вторые 90 новых врагов и неприятности. Но линкор, вот он, до него рукой подать, особенно, когда можешь открыть портал в любое место на звездолете. Так не хочется обесценивать свои усилия, признаваться, что все было зря, что достаточно вернуться обратно на Землю и продолжить исследование, как и было изначально запланировано. В итоге Карпов убедил себя, что это в последний раз. Вот точно, точнее не бывает, лишь найдет эскин и сразу же вернется назад. убедить себя просто, если хочешь этого. Это как толстяк, который обливается слюнями на пирожное и говорит себе: «Это последнее пирожное в моей жизни. Я его съем, а завтра обязательно сяду на диету». И ведь он сам знает, что обманывает себя, не сядет на диету, и пирожных у него будет еще очень много. Он не может остановиться. Итак, вся подготовка свелась к тому, что Карпов зачерпнул ману из десятка накопителей, открыл портал в святая святых линкора, прямиком внутрь бронированной капсулы с основным искином, и направил чары подчинения артефактов на огромный матово-белесый кристалл, мысленно задавая себя в качестве владельца. На остатках маны он успел почувствовать, что заклинание сработало. Последний этап был самым волнительным. Несмотря на облачение в виде офицерского скафандра шестого поколения с адамантиевой броней, Карпов испытывал нешуточный мандраж. Открыв портал в огромную основную рубку управления линкора, которая в 10 раз превышала размерами аналогичное помещение на фрегате, он сделал шаг и казался по ту сторону портала. Секунда прошла, но турели не думали выезжать из потолочных ниш. 2 секунды, дроиды не ломились из стенных ниш уничтожить нарушителя. На 3-й секунде Искин дал о себе знать. В паре метрах от незваного гостя соткалась голограмма в виде очаровательной зеленокожей девушки Хлорави. Роскошная брюнетка в одном лишь раздельном купальнике, который не скрывал от взоров едва прикрытых кусочками ткани прелестей. «Ожидаю ваших приказов, адмирал», — грудным сопрано произнесла она, смотря на Дмитрия преданным взором желтых глаз с вертикальными зрачками. В этот момент Карпов с облегчением выдохнул. Получилось. Жалкое заклинание среднего уровня, только и способное на подчинение простых артефактов, смогло переподчинить главный мозг гигантского звездолета. Против мага нет приема, если нет другого мага. С ликующим злорадством подумал Линаэль. Как же уязвимы чисто техногенные цивилизации против магов. Адмирал Дмитрий Васильевич Карпов, вслух представился он. Слушай мою команду. Сделать полный допуск на линкор для этих людей. Данные экипажа фрегата были переданы и скину через нейросеть. И выдай мне отчеты о происшествиях, повреждениях, наличном ресурсе и список вещевого имущества на борту, включая личное имущество погибших членов экипажа. Ворох данных со стороны Искина линкора забил канал приема передачи нейросети. Информации было настолько много, что она была сформирована в базу знаний первого ранга. Карпов сразу поставил ее на изучение, что даже без погружения в чертоги разума с его показателями интеллекта заняло всего 3,5 минуты. После этого ему стало известно многое. Очень многое. Линкор оказался совсем непрост. Впрочем, простых линкоров дальней разведки в принципе не существует. Слишком дорогие такие летательные аппараты как в постройке, так и в эксплуатации. Поэтому используют такие звездолеты с максимальной пользой. Данный звездолет выполнял особо важную задачу. 1000 лет назад он исследовал дальние регионы в поисках новых пригодных для жизни систем, но обнаружил нечто более ценное – базу древних. Даже не предтеч, а их более могучих предшественников-прародителей. Данные об этой находке вскоре разлетелись по всей галактике, несмотря на строжайшую секретность. Видимо, среди Хлорави нашлись предатели, иначе утечку информации невозможно объяснить. Из-за этой находки тогда, 1000 лет назад, развязалась крупномасштабная космическая война, в которой участвовали Хлорави, люди и Эльдары. Вначале каждый был сам за себя, но Хлорави не сдавали позиций. В итоге люди объединились с Эльдарами, чтобы хотя бы что-то урвать себе, и напали на флот Хлорави, который охранял систему с базой древних. Зеленошкурые в ответ на это погрузили на линкор те ценности, которые не успели вывести и которые смогли вынести с базы, после чего, поняв, что проигрывают, уничтожили оплот древних, чтобы он не достался никому. Затем Хлорави дали врагам последний бой. В этой системе собралось 3 больших флота. Несмотря на численное превосходство объединенного флота людских государств и технологичное превосходство эльдарских звездолетов, зеленошкурые сражались подобно загнанным в угол крысам. Когда кончались боеприпасы, они шли на таран и подрывали реактор. В ход шло все. Камикадзе на истребителях с термоядерным оружием на борту, которые вполне успешно подрывали вражеские крейсера и фрегаты. Самоубийственные атаки лоб в лоб. Подрыв реактора в случае проникновения вражеских абордажников на борт. Не ожидавшие такого отпора люди испугались, дрогнули и разлетелись. По сути, их флот напоминал войско феодала, где каждый отряд был сам за себя,